Глава 19. 1. Кончилась война в Сибири. Фронт передвинулся далеко за Байкал, где американские и японские разбойники терзали священную русскую землю. После долгих мытарств по нетопленным вокзалам железнодорожных станций, бурных столкновений с комендантами, пересадок из одного поезда в другой, томительных ожиданий у семафоров и стрелок, партизаны, наконец, подъезжали к Москве. Стояло морозное утро. Сумрак ночи еще не успел рассеяться и клочьями висел на деревьях и строениях дачных поселков. Снег на буграх уже стаял, и земля лежала пестрая, серо-бурая, как выленившая медвежья шкура. Ельник, сосняк и березник, тянувшиеся вдоль полотна железной дороги, местами были вырублены и открывали вид на деревеньки, приютившиеся по долинам речек. Над лесом то там, то здесь клубился дымок, и всплесками вспыхивало золото церковных колоколен. Двухосный тряской вагон, в котором ехали партизаны, был не топлен, промерз, и от каждого толчка скрипел, как рассохшаяся телега. Привыкшие уже ко всяким неудобствам и невзгодам партизаны словно не замечали холода. Они сгрудились возле окна и с интересом смотрели на подмосковную землю. Особенно был оживлен дед Фишка. Места, через которые пролегала железная дорога, напоминали ему родные сибирские леса, и он восклицал: «Смотри, Матюша, смотри, вон то местечко, совсем как у нас нынче на Юксе. Помнишь, за веселым яром слева от болота?» Потом дед Фишка принимался с жаром расспрашивать Беляева, хорошо ли родит подмосковная земля, какие звери и птицы водятся в ее лесах, плодятся ли они тут или появляются лишь на время, кочуя в поисках кормовых мест. Силантий Бакулин и Мирон Вдовин, увлеченные расспросами деда Фишки, с охотой слушали Тараса Семеновича. Только один Матвей не принимал участия в этом разговоре. Мысль о поездке к Ленину принадлежала ему. Он долго вынашивал эту мысль в себе, никому не рассказывая. Антон Топилкин, с которым он не смело поделился своими думами, горячо поддержал его. Самолично и спросил согласия у губкома на поездку делегации партизан в Москву. Матвей смотрел за окно на лес, на церкви и дачные поселки, прислушиваясь к разговору Беляева с мужиками, а мыслями был у Ленина. Вскоре лес стал редеть. Деревянные домики с верандами и палисадниками кончились, и потянулись мощеные булыжником улицы с большими домами из красного кирпича и темно-серого камня. Кое-где над домами виднелись высокие, черные от копоти, фабричные трубы. «Вот и матушка Москва началась!» — с торжественностью в голосе сказал Тарас Семенович. «Эх, какая она, лес дремучий!» — окидывая взглядом каменные корпуса громадины и заводские трубы, с восторгом и изумлением воскликнул дед Фишка. Матвей приблизился к окну, вытянув шею, смотрел на Москву через плечо Силантия Бакулина. Увидев вдали высокое здание с флагом на круглом куполе, он спросил: «Тарас Семенович, не в том вон доме Ленин работает?» Беляев прищурил глаза, несколько секунд молчал, потом покачал головой: «Нет, Захарыч, отсюда Кремля не видно». И, положив на плечо Матвея руку, дружески спросил: «Не терпится?» Сбирая к переносию морщинки, Беляев вскинул на Матвея загоревшиеся молодым блеском умные глаза и заговорил в полголоса. «Помню, Захарыч, перед войной еще послали меня за границу по партийным делам. Приехал я в город Краков. Вышел с вокзала и чую, нет у меня терпения. Мне надо товарищей искать, а я слоняюсь по улицам, гляжу на народ, думаю про себя. Ленин-то, может, тут же где-нибудь ходит. Вывернется из толпы какой-нибудь большой представительный человек, и я с него глаз не спускаю, не Ленин ли, думаю. Потом, когда Ленина увидел, сам над собой посмеялся в душе. Оказался Ленин хоть и крепким, но невысоким. И мне он большим кажется, этаким вот, как дядя Силантий», — проговорил Матвей. «Нет, он росту небольшого, чуть-чуть, пожалуй, повыше Финоген Даниловича», — сказал Беляев. Дед Фишка не пропустил этих слов мимо ушей. «Они, вишь, Тарас Семенович, малорослые-то, дюжина работу шустрые. Я ведь и сам, когда помоложе был, страсть как бойко работал». «Ей-богу! Матюша не даст соврать!» — внушительно сказал он. Беляев засмеялся, покашливая от табачного дыма. Поезд затормозил. Вагон, сжатый с обоих концов, заскрипел и медленно подъехал к платформе вокзала. Иззябшие пассажиры, размещавшиеся на верхних полках, соскочили с них и, нагрузившись чемоданами и узлами, заспешили к выходу. Партизаны переждали, пока кончится суета, надели свои заплечные мешки и, не торопясь, вышли из вагона. Беляев ввел партизан в обширный, до отказа набитый разноликой толпой зал, посоветовал располагаться на тяжелых дубовых скамейках. «Я в ВЦИК поеду. Надо где-то ночлег получить, да насчет встречи с товарищем Лениным узнать», — сказал Беляев, когда мужики кое-как протискались к скамейкам. «Ну, с Богом, Тарас Семенович! Счастливого тебе пути!» — отозвался за всех дед Фишка. Беляев вернулся на вокзал в полдень, возбужденный и радостный. «Дела товарищей налаживаются», — сказал он, обращаясь ко всем. «В ЦИК телеграмму нашу получил. Жить будем в гостинице «Европа». «А когда к Ленину?» — спросил Матвей. «Владимир Ильич обещал денька через 3-4 принять», — ответил Беляев. «А пока Москву посмотрим. В центральных организациях побываем». Партизаны оделись, подпоясались, взяли свои мешки и направились вслед за Беляевым. В валенках, подшитых кожей, в лохматых собачьих папахах, в красных дубленых полушубках, в домотканых цветных кушаках они привлекали внимание прохожих, и те с любопытством осматривали их. В гостинице им отвели большую светлую комнату, правда холодную, но зато с зыбкими варшавскими кроватями, письменным столом из красного дерева и телефоном. Вскоре Беляев принес откуда-то два больших чайника кипятку. Матвей достал из мешка сухари, сало, и партизаны уселись за стол. Потом они вынули кисеты с самосадом и, усевшись близ окна, в которое хорошо было видно улицу, закурили, разговаривая о Москве, о Ленине, вспоминая свою далекую и родную Сибирь. Вечером они по очереди помылись в ванне и за ночь, впервые за долгую дорогу, хорошо выспались на мягких постелях. На другой день утром, когда все собрались идти смотреть Красную площадь и Кремль, протяжно и тонко зазвонил телефон. Тарас Семенович торопливо взял трубку с аппарата, и партизаны затаили дыхание. «Владимир Ильич ждет нас, товарищи!» — сказал Беляев, одергивая на себе короткую тужурку из серого шинельного сукна. От неожиданности всего происшедшего никто и слова промолвить не мог. Стали торопливо одеваться. Дед Фишка сбросил с себя полушубок, достал из-под кровати свой мешок, вытащил из него новую холщовую рубаху и поспешно надел ее. Всю дорогу спешили. Беляев пробовал что-то рассказывать о Красной площади, о Лобном месте, но его слушали плохо. Все были взволнованы мыслями о предстоящей встрече с Владимиром Ильичем. У ворот Кремля военный с винтовкой в руках остановил партизан. Беляев начал с ним объясняться, но откуда-то из-за ворот подоспел другой военный, по-видимому, начальник караула. «Сибирские партизаны?» — спросил он весело. «Они самые», — ответил Беляев. «Пропустите их, ксенофонтов, к Владимиру Ильичу идут», — сказал военный, приглядываясь к партизанам и не переставая поблескивать белозубым ртом. Когда дед Фишка, шедший предпоследним, поравнялся с этим военным, он все тем же веселым голосом спросил. «Неужели, дед, и ты воевал?» «Нет, милок, кур щупал», — буркнул дед Фишка. Военный засмеялся и долго смотрел восторженным взглядом на удаляющихся партизан.